Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу порой приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидала Москву в очень трудные годы. И несмотря на это, а может быть именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве. Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре. У нас его звали Андреем. Я не назову его фамилии. Может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика, баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец Потемкин». Он знал, что его отец в Москве, и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт советского художника Штернберга, и он попал в Москву, к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с ней поссорился и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза. При облаве милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе. Пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Ролану, а от него на Капри к Горькому. Времена еще были легкими. И Андре отправили в Балшово, в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Балшова в Москву. Спрашивал меня про мать, про отчима. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждавших, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь. Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски. Не имел профессии. Жил то у профессора, то у инженера, товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию. В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет. Рассказал, что вначале ему докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе. Он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает, живет с матерью. Помолчав, он тихо сказал: «Но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уж не глупое мечтание мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих людей». Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала: «Я его понимаю». Вернусь к городу, с которым связано и движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город, там холодно летом, а в декабре куцые дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера. Я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством. Все дело в людях. 1950 году